Глава 10. Жизнь не имеет другого смысла, кроме того, какой мы ей придаем. Торнтон Уайльдер. Наше томительное ожидание ответа от местных разумных не затянулось на долгое время. Тишина в канале связи пропала через 5 минут. «Командующий силами космической обороны вызывает древнего», — наконец раздался все такой же напряженный голос. «Слушаю вас, командующий». «У меня совсем немного времени, древний, поэтому очень прошу меня не перебивать. Высшее планетарное руководство считает, что ваше неожиданное появление несет смертельную угрозу для всего нашего мира. Предлагаю встретиться подальше от 4-й планеты и все обговорить без привлечения сторонних лиц из высшего планетарного руководства. Обозначьте место для встречи». «Лунная орбита 3-й планеты. Я вылечу туда сразу же, после нашего разговора, на своем космическом челноке. Со мною будут 2 сопровождающих. И вот еще что. Этот канал связи больше не используйте». «Ваше предложение принимается, командующий. Конец связи». «Конец связи, древний». В установленном канале связи вновь образовалась тишина, на этот раз окончательная. «Командир, что это все может означать?» – задал вопрос главный эскин крейсера. «Узнаем, когда прибудем на место встречи. Похоже, не все так хорошо и радужно в этом мире, как нам показалось изначально. Тарх, незаметно для местных перемещаемся на лунную орбиту возле 3-й планеты. Навигатору предельно внимательно отслеживать всю обстановку в этой звездной системе». Скоростной космический челнок командующего силами космической обороны появился примерно через час, после того, как сверхтяжелый крейсер дальней разведки расположился на лунной орбите возле 3-й планеты. Сама планета мне очень напоминала Землю, вот только очертания материков у нее были совершенно другими. Сходство создавали такая же плотная синяя атмосфера с белыми облаками и громадные водные просторы. Долго любоваться планетой у нас не было времени. Оставив сверхтяжелый крейсер под максимальной маскировкой, я на свои идеи отправился на запланированную встречу. Представляю себе удивление командующего местного военно-космического флота и всех его сопровождающих, когда из бескрайней пустоты космоса неожиданно появился древний корабль и транспортировочным лучом втянул челнок внутрь себя. На встречу с гостями со мной отправились Тари, Тана и Светлояр. Как только входной шлюз космического челнока открылся, Тари взяла всю обстановку под свой пси-контроль. Командующий появился на летной палубе в сопровождении 2 высших офицеров, как он и обещал во время нашего прошлого разговора. Все 3 были крепко сложенными мужчинами, на вид около 50 лет. Они были облачены в необычную для этого времени и места черную форму без головных уборов, которая мне чем-то напоминала парадную форму номер 3 адмирала флота Советского Союза. У всех 3 были привычные для меня человеческие черты лица и короткие стрижки седых волос. Рост высокий, но не думаю, что он превышал 2 метра. Странным было то, что все 3 были очень похожи друг на друга. Средний из гостей сделал шаг вперед и спокойно произнес: «Позвольте представиться, уважаемый древний, командующий всеми силами космической обороны Ярианской Солнечной системы Ярис Ларун. А это мои заместители, командующий 1-м космическим флотом Велир Ларун и командующий 2-м космическим флотом Орин Ларун. Они, как вы уже, наверное, успели заметить, помимо всего являются моими родными братьями». «Очень приятно познакомиться с вами, Ярис, и вашими родными братьями», — сказал я на том же языке, что и командующий. «Меня зовут Станислав Иванович, я главнокомандующий Звездной Федерации. Рядом со мной капитан корабля Светлояр Сварга. Также здесь присутствует представительница изначального мира, Тари, и наш старший пилот-испытатель Тана, которая приходится мне родной племянницей. Если вы не против, то предлагаю продолжить наш разговор в кают-компании». «Извините меня за вопрос, а кто из вас является древним?» – задал вопрос командующий. «Представители древних здесь только я, Тана и красавица Тари, капитан нашего корабля из мира Джере, который вошел в Звездную Федерацию». «Скажите, пожалуйста, уважаемый древний, а вас не смущает, что он слишком молод для капитана такого большого корабля?» – спросил Велир Ларун. «Нисколько не смущает, Велир. Тем более этот, как вы выразились, большой корабль, не такой уж большой. Это мой личный корабль наподобие вашего челнока. А сам большой корабль находится рядом с нами. Так что, несмотря на то, что у Светлояра капитанского опыта всего около 14 тысяч лет, он прекрасно справляется со всеми своими обязанностями». «Сколько?» – в один голос удивились братья. 14 тысяч лет. Это без учета опыта, полученного от других капитанов кораблей. Вас, наверное, ввела в заблуждение наша внешняя молодость. Не удивляйтесь. У меня в команде почти все прошли омоложение, так что все мои офицеры выглядят как молодые люди. То, что вы говорите, кажется невероятным, уважаемый древний. На наших планетах для большинства жителей продолжительность жизни не превышает 300-350 лет. Продление срока жизни путем омоложения доступно лишь исключительно представителям правящего руководства на Дее, но и оно не может превышать 1000 лет, сказал командующий. «Если я правильно вас понял, Ярис, вам и вашим братьям омоложение доступно. Я прав?» «Нет, для нас омоложение недоступно. Мы не имеем права на него, так как не являемся коренными жителями Дей, не представителями высшего планетарного руководства. Так что нас даже на поверхность четвертой планеты не допускают». «Интересную картину вы обрисовали. Командующий всеми силами космической обороны Ирианской Солнечной системы и при этом не являющийся представителем высшего планетарного руководства Деи. В совет высшего планетарного руководства Деи могут быть избраны только рожденные на этой планете. А так как я с моими братьями родились на другой планете, то и доступа на Дею, а также в состав ее руководства у нас нет. Как говорят представители власти четвертой планеты, только те, кто родился на Деи, могут чувствовать, что необходимо для ее дальнейшего развития. Похоже, они так защищают свои теплые места в высшем руководстве. «Вот поэтому, уважаемый древний, — сказал командующий всеми силами космической обороны Ирианской системы, — у нас очень специфическая информация, и мы хотели бы сначала обсудить ее с вами. Нам очень не хотелось бы, чтобы в вашей команде кто-нибудь сделал неверные выводы о том, что происходит в нашей Солнечной системе». «Не переживайте, Ярис. На вашем языке разговариваем только я, моя племянница Тана, и наш старший медик Эмилия. Остальная команда не владеет вашим языком общения. Мне даже неизвестно, понимает ли вас Тари, а она знает очень много языков». «Я понимаю лишь частично смысл вашего текущего разговора», — медленно произнесла Тари, тщательно подбирая слова на языке наших гостей. «Скорее всего, первоначальные образы речи изменились за долгое время существования этого мира». «Она может разговаривать?» — вновь удивился командующий флотом. «А что тут удивительного, Ярис? Она такая же разумная, как мы с вами. То, что она выглядит иначе, никак не мешает нашей дружбе и общению. Если вас не устраивает наша кают-компания, то можем поговорить в гостевой комнате моей каюты. Такой вариант нас бы больше устроил», — за всех братьев принял решение Орин Ларун. Похоже, он был самым старшим среди братьев, и принятие окончательного решения лежало именно на нем. «Тогда прошу вас пройти в наш транспортный модуль». Когда наши гости расположились на мягком диване в моей гостевой комнате, я на языке Джере отослал красавицу Тари к Эмилии, чтобы та залила ей мнемомодуль языка гостей с массивом образов общения. А Тани дал указание сделать нам для начала ароматного чая на лесных травах, а после приготовить обед из земных блюд. Гости с удивлением вслушивались в звучание неизвестного для них языка, и лишь на лице Орина Ларуна промелькнула некоторая настороженность. Заметив это, я довольно спокойно сказал: «Орин, не нужно так нервничать. Я отправил Тари сделать одно важное дело, а племяннице поручил подготовить для нас обед. Сейчас она подаст нам горячий напиток, который называется чай, и вы сможете спокойно рассказать, что тут у вас происходит», — сказал я на языке наших гостей. Было видно, что он немного смутился от сказанного мною, но его былая настороженность постепенно ушла, а когда братья командующие попробовали горячий чай, на их лицах появились довольные улыбки. Как я и предположил изначально, рассказ начал старший из братьев, то есть командующий вторым космическим флотом, Орин Ларун. «Как вы уже знаете, уважаемый древний, мы сразу доложили высшему планетарному руководству Деи, что в нашей Солнечной системе появились те, кому известно о перемещении планеты в прошлом и о больших вратах Междумирья. Это вызвало очень большой переполох в руководстве, особенно после ваших слов, что мы можем потерять все свои боевые корабли. Когда они узнали, что наша система контроля за окружающим пространством не смогла вас обнаружить, у них чуть ли не паника началась. Боевые корабли хоть и были отведены назад, на места своего постоянного базирования, но повсеместно на четвертой планете и на военных базах, что расположены на ее лунах, объявлен максимальный уровень угрозы». «Как вы считаете, Орин, что могло так напугать высшее руководство Деи?» Я думаю, что причины этого страха лежат в глубокой древности. Когда Дея переместилась в новую Солнечную систему, большая часть жителей и тогдашнее руководство посчитали, что это сделали наши враги, которые напали на обитаемые планеты системы Ярилы Солнца. Лишь малая часть жителей Деи считала, что планету спасли древние боги, которые явились, чтобы спасти всех разумных от полного уничтожения. Всех, кто так думал, вскоре начало преследовать планетарное высшее руководство. Это привело к первой войне в Новом мире. Война длилась почти 3 года. Половина старого высшего руководства погибла. Те, кто пришел после них к власти, объявили перемирие и приняли решение, что все, кто не согласен с мнением большинства, должны покинуть Дею и никогда больше на нее не возвращаться. К тому времени уже была обнаружена пригодная для жизни третья планета. На ней не было разумных жителей, существовали только животный мир, флора и фауна. Вот на эту планету и переселились все почитавшие древних богов, которые считали, что именно боги спасли жизнь на Дее. Сначала наши предки ее называли Дея-2, потом переименовали в Яриана-3, так как она была третьей от Ярианы Солнца. Но впоследствии за планетой закрепилось название Дариана, как бы объединяющее 2 старых названия. Как вы, наверное, уже поняли, мы с братьями родились на Дариане. Она для нас родная планета. Вот поэтому наши взгляды на все происходящее очень сильно отличаются от мнения высшего руководства и коренных жителей Деи. Так что мы не случайно выбрали место встречи с вами возле нашей родной планеты. Тут все находится под нашим полным контролем, и боевые корабли деянийцев не имеют права летать возле Дарианы. Они уже один раз попробовали установить свою власть на нашей планете, послав свой космический флот. Это привело ко второй войне в Новом мире, которая началась через 100 лет после исхода несогласных на третью планету. Деянийцы проиграли все сражения в космосе, после чего им было запрещено появляться около Дарианы. Орин, а как так получилось, что вы служите высшему руководству Деи? Мы не служим им. Через 300 лет после Второй войны в систему вторглись боевые корабли чужаков. Началась Третья Большая война. Высшее руководство обеих планет объединило свои космические флоты, и они вместе дали отпор силам вторжения. Часть их кораблей была уничтожена, а часть бесследно сгинула в обители смерти. С тех самых пор в объединенные силы космической обороны Ярианской Солнечной системы входят 4 больших флота. 2 флота принадлежат Деи, а 2 – нашей планете. Что вы подразумеваете под таким странным термином «обитель смерти»? Есть у нас на краю нашей Солнечной системы опасная область космического пространства, где бесследно пропадают корабли. Там находится какая-то странная пространственная аномалия. Все живущие на планетах Ярианской Солнечной системы знают, что летать в ту область космоса категорически запрещено. Недавно появился большой чужой корабль на краю нашей системы, но он не послушал наших предупреждений и угодил в обитель смерти. Понятно. Насчет этого сфероидного корабля внешников мы с вами поговорим немного позже. Скажите, а откуда вам известно, что это был корабль сфероидной формы? Ведь мы вам не говорили об этом. Тут нет особой тайны. Мы преследовали данный корабль. Он повадился посещать систему Ярилы Солнца, где его команда, состоящая из рептилоидов, занималась похищениями жителей Мидгард-Земли, превращая их в рабов, а некоторых разумных съедала живьем. К слову сказать, точно такие же корабли напали на Дею в далеком прошлом. Я говорю вам про времена, когда она еще находилась в старой Солнечной системе. Ответьте мне, уважаемый командующий, а вы хотели бы знать, что же в действительности произошло в прошлом, в системе Ярилы Солнца, после того, как Дея переместилась в этот мир? «Вы хотите нам рассказать свою версию тех трагических древних событий?» – задал свой вопрос командующий Первым космическим флотом. «Нет, Велир. Я хочу не рассказать вам о том, что произошло в прошлом, а показать. Тут дело вот в чем. В Солнечной системе, где раньше находилась планета Дея, представителями одного из древних кланов мира Джаре, примерно около 150 тысяч лет назад были установлены специальные кардзонды, а Эскин, управляющий ими, вел постоянную запись происходящего. Мир Джаре стал частью Звездной Федерации, поэтому эти записи с кардзондов попали ко мне». «Уважаемый древний, вы действительно располагаете такими данными?» – спросил Велир. «Естественно. Иначе зачем бы я тогда стал говорить вам об этом?» «А вы не могли бы поделиться с нами этими данными?» – задал вопрос старший из братьев. «Если вы способны работать с информационными кристаллами, Орин, то не вижу никаких проблем. Я сделаю для вас копию этой записи. Все дело в том, что мы не работаем с кристаллами на таком уровне, уважаемый древний. На Деи за них требуют очень высокую цену. За каждый кристалл, способный хранить и накапливать информацию, нам приходится отдавать деяницам очень много выращенных продуктов питания. Все полученные кристаллы мы используем только в вычислительных комплексах на Дариане и на наших космических кораблях, управляющих системах. Я понял вас, Орин. Деяницы у вас тут держат монополию на производство кристаллов. Можно и так сказать. Вот только они не получают кристаллы на своих предприятиях и в лабораториях, а добывают их из ветвей священного древа, которое растет только на планете Дея. «У них что? На планете до сих пор сохранилось священное древо?» – удивленно спросил я. «И даже не одно. На планете Дея растет большой священный лес. Деяницы не разрешают жителям Дарианы посещать их планету, угрожая смертью. Они считают, что кто-то сможет тайно заполучить семена священного древа и посадить его у нас на родине. Тогда вся их монополия на информационные кристаллы исчезнет». «Понятно. Я подумаю, как решить вопрос с передачей вам информации по Дее. Я вот что хотел спросить. Вы уже обследовали ближайшие звездные системы? Может, наладили торговлю с другими обитаемыми мирами?» «Нет. Наши корабли могут летать только в пределах Солнечной системы, где мы находимся. Древние предания повествуют, что раньше у нас были корабли для дальних полетов к другим звездам. Но они все остались в старой системе. Знания о создании таких кораблей были утрачены еще во времена Первой войны, а инженеры, способные сделать большие корабли, погибли. За все время существования нашего мира в этой системе прилетал только один торговый корабль. Но у нас не было ничего из того, что они хотели взамен. После этого никто из космических торговцев у нас больше не появлялся». «Благодарю за ответ, Орин. Скажите, уважаемый древний, вы в своем сообщении заявили, что вашей единственной задачей в нашей системе является цель забрать разумного из другой вселенной, чтобы вернуть его к своим собратьям. Это правда?» – спросил командующий Первым космическим флотом. «Истинная правда, Велир». «А на какой из планет он находится?» «Он находится не на планетах вашей Солнечной системы, а в той самой закрытой области пространства, которую вы называете Обитель Смерти». «Вы хотите туда направиться?» «Именно так, Велир. Но прежде я хотел пообщаться с местными жителями, чтобы мне никто не мешал. Поэтому я и вышел с вами на связь». «Но вы же можете там погибнуть». «С нами ничего не случится. То, что вы на своих планетах называете Обителью Смерти, для нас является Обителью Безмолвия. Чтобы вам было понятнее, поясню. Это особая искусственно созданная сфера, в которой тщательно поддерживается привычная жизнь для разумного из другой вселенной. Саму сферу окружает защитные стазис-поля. Любой объект, который попадает в них, не умирает, а переходит в состояние стазиса, то есть вечного сна». «Вы хотите сказать, что все наши корабли, пропавшие в Обители Смерти, целы, а их экипажи живы?» – взволнованно спросил командующий всеми силами обороны. «Именно так, Ярис. И не нужно так сильно волноваться. У вас там пропал кто-то из близких?» 200 лет назад наши родители отправились изучать эту пространственную аномалию, но их корабль слишком близко приблизился, и его затянуло в Обитель Смерти». «Извините за нескромный вопрос, Ярис. Если это произошло с вашими родителями 200 лет назад, то сколько же вам сейчас лет?» «Мне уже 251, Орину 265, он у нас самый старший из братьев, а Велиру недавно исполнилось 240 лет. Скажите, а почему вы спросили меня о нашем возрасте?» «Просто вы все трое выглядите лет на 50, не больше», — сказал я с улыбкой. Братья тоже улыбнулись, восприняв мои слова как комплимент. «Если это не секрет, уважаемый древний, а сколько вам лет?» – спросил Орин. «Честно говоря, я даже не знаю, как вам ответить, Орин. И дело тут не в каком-то секрете, просто я не помню, сколько уже живу на этом свете». «А ваша родная племянница разве не может нам напомнить о возрасте?» «Тана неизвестное количество времени провела в стазисе пилотской спасательной капсулы. И это у нее случалось несколько десятков раз. Я случайно узнал лишь о последнем таком случае, когда она отправила свой небольшой корабль малого класса на таран большого корабля Зурнов. Мне пришлось возвращаться в прошлое на 14 100 лет, чтобы найти ее спасательную капсулу. Так что с ее возрастом тоже не до конца все ясно. В запретном мире, где я жил некоторое время, вообще не принято было говорить о возрасте разумного». Но спрашивать о возрасте женщин считалось верхом неприличия. Кроме того, нам довольно часто приходилось перемещаться через пространственно-временные аномалии космоса. Так что выяснить, сколько времени прошло с момента нашего рождения, наверное, уже вряд ли получится. «Стась, у меня уже все готово. Стол накрыт», — сообщила племянница. «Прошу к столу, дорогие гости. Откушайте земных блюд. Тана за вами поухаживает, а я пока схожу за кристаллом с записью, о котором я вам говорил». В своем рабочем кабинете я застал Эмилию, кормившую Тари. Черная красавица довольно урчала, поглощая какие-то деликатесы. «Эмилия, как у вас все прошло?» «У нас все нормально, командир. Мнемомодуль местного языка я себе и Тари залила. Мы даже немного поговорили на нем». «Прекрасно. Поговори со своими девочками, пусть будут наготове. Возможно, понадобятся услуги нашего медицинского сектора». «Какие программы подготовить?» «В первую очередь диагностические капсулы. Как сообщили наши гости, у них на планете продолжительность жизни не больше 300-350 лет. Поэтому у меня появились подозрения, что их предки попали под излучатели с паром совнешников». «Поняла. Что-то еще надо сделать?» «Подготовь курс омоложения. Нашим гостям уже больше 200 лет, так что предложу им данную услугу. Ну и дальше сама помнишь, все по полной программе. Как я тебе объяснил, еще на сварге». «Принято. Когда вас ждать в медсекторе?» «Тана их сейчас посадила трапезничать, так что примерно около часа у вас есть в наличии». «Хорошо, командир. Сейчас Тари докушает, и я пойду готовить оборудование». «А я уже закончила свою трапезу», — сказала довольная красавица Тари. «Вот и прекрасно. Сейчас пойдешь со мной к нашим гостям», — сказала черная красавица, усаживаясь в свое кресло за пультом управления. «Древний, у тебя появилось срочное дело?» — поинтересовался старый арахнит. «Совершенно верно, Палин. Мне нужна та видеозапись, где происходит перемещение Дэи и Солнечной системы через большие врата Междумирия и последующее разрушение планеты, ее заменившей. Желательно в том же ускоренном варианте, как ты мне показывал. У меня в каюте гости с третьей планеты местной системы. Хочу им показать и подарить эту запись». «Вставь чистый кристалл в считыватель, и я быстро сделаю копию данной записи. Мне вот что кажется странным, древний. Почему гости прибыли с третьей планеты? Ведь Дэю переместили на орбиту четвертой». «Это долгая история, друг мой. Если говорить кратко, то местное население Дэи после перемещения разделилось на две неравные части. Одна часть считает, что это враги переместили их планету в другую систему, а другая, что это древние боги их спасли. В общем, у них там дело до планетарной войны дошло, по окончании которой последних выслали на третью планету. Вот так они и живут порознь, хотя данную систему обороняют от чужаков вместе». «Значит, с тобой вышли на связь представители той группы, которые считают, что в прошлом древние боги спасли планету их предков?» «Именно так, Палин. У меня в гостях три брата. Двое командуют флотами третьей планеты, а третий вообще является командующим всех сил обороны данной системы». «Кристалл записан, древний. Можешь его забирать». «Благодарю тебя, друг», — сказал я, забирая кристалл. «Скажи мне, ты хочешь как-то использовать этих местных разумных?» «Да, Палин, но только в одном деле. Когда мы будем отключать обитель безмолвия, как я понял из рассказа трех братьев-командующих, в ловушку из стазис-полей попадали не только различные местные и проходящие транзитом через систему корабли, но и корабль их родителей, которые отправились исследовать аномалию». «Какую еще аномалию?» «Это они так восприняли защитные стазис-поля обители безмолвия, считая ее пространственной аномалией. Все так увлеклись своими исследованиями, что их корабль затянуло внутрь. Местные жители с обеих планет данной системы этот окраинный сектор пространства называют обитель смерти». «Думаешь, имеет смысл привлекать большие силы?» «Видишь ли, Палин, мы не знаем, как давно в этой системе появилась обитель безмолвия и сколько кораблей оказались в ловушке ее полей. Один только сфероид внешников представляет неслабую угрозу для местных жителей. А мои гости говорили, что в обитель смерти угодили все оставшиеся корабли чужого флота вторжения». «Тогда действительно лучше привлечь местные силы. Одной твоей команды может и не хватить на все корабли, находящиеся в стазисе». «Я тоже так думаю, друг мой. Поэтому хочу предложить им пройти курс омоложения за оказание нам всесторонней помощи». Когда мы с Тари вернулись в гостевую комнату моей капитанской каюты, гости заканчивали трапезу. Мне оставалось только присоединиться к ним, так как началось мое любимое занятие – чаепитие со сдобными плюшками. Когда с обедом было покончено, все расселись на мягком диване перед большим экраном монитора. Я запустил воспроизведение видеозаписи с кристалла, предупредив гостей, что все увиденное ими будет показано в ускоренном режиме. Сказать, что запись произвела на моих гостей громаднейшее впечатление, значит вообще ничего не сказать. Они по окончании показа далеких событий из прошлого еще минуту молча смотрели на черный экран монитора, пытаясь прийти в себя. Первым взял себя в руки старший из братьев. Получается, что наши предки были полностью правы. Древние боги спасли не только Дею, но и всех ее жителей. Если бы планета осталась тогда в старой системе Ярилы Солнца, то оружие чужих кораблей превратило бы все в пояс астероидов. Но зачем надо было распространять слухи, что планету в новую систему переместили чужаки? Возможно, я догадываюсь, кто был самым активным распространителем данных слухов. И кто, по-вашему, это был? Те, кто работал на ваших исконных врагов, на тех самых чужаков-захватчиков. Они в древнейшие времена проникли на Дею под видом местных жителей, чтобы разузнать все о ваших священных лесах. А после сообщили полученные разведданные своим хозяевам-рептилоидам. Вот тогда-то и началось их вторжение в систему Ярилы Солнца. Но чужих там поджидала одна незапланированная неприятность. Древние, используя большие врата Междумирия, поменяли местами две примерно равные по размерам планеты из разных систем. Дея переместилась в эту систему, а безжизненная четвертая планета отсюда была отправлена на приготовленное для нее место. Вот таким образом засланцы чужаков оказались в неизвестной для них системе. Скажите мне, Орин, вам хорошо известно о тех далеких событиях прошлого на Дее, которые произошли сразу после перемещения планеты? Конечно. Исследование прошлого – это мое любимое занятие. Я очень внимательно изучил все первые хроники нового мира. Отлично. В ваших древних хрониках указано, кто составлял высшее руководство Деи сразу после перемещения планеты? Да, все они указаны поименно. Скажите, Орин, а та часть из высшего руководства, что погибла в Первой войне, она какой версии событий придерживалась? Той, что сейчас сохраняется всеми жителями Дарианы, или той, что продолжает существовать на Дее? Вообще-то, они не принимали ни одной из версий, придерживаясь нейтралитета. Да и с их смертями не все ясно. Все они были какими-то странными. Один вроде как случайно утонул в своей купальне, другой отравился якобы несвежими продуктами. Третий зачем-то захотел залезть на ветку священного древа, сорвался и упал, свернул себе шею. С остальными тоже произошли всякие странности. Понятно. Дальше можете не продолжать. Их места впоследствии заняли те, кто больше всех кричал и доказывал жителям, что планету Дея перенесли в новую систему враги. Это они, не сумев победить ваших предков в Первой войне, объявили перемирие и приняли главное решение, что все, кто не согласен с мнением большинства, должны покинуть Дею и никогда больше на нее не возвращаться. И знаете, мне почему-то кажется, что именно эти высшие руководители через 100 лет отдали приказ на выдвижение боевого флота к вашей планете, чтобы установить на ней свою власть. Я прав? Да, вы правы, уважаемый древний. Но как вы догадались об этом? Все именно так и было. Вы ознакомились с нашими древними хрониками? Я не гадал, Орин, и ваших древних хроник никогда не видел. Просто мне хорошо известно, каким образом ведут себя подобные личности. Как сказал один мудрый человек в запретном мире, жизнь не имеет другого смысла, кроме того, какой мы ей придаем. Я даже не очень сильно удивлюсь, если узнаю, что сейчас в высшем руководстве планеты Деи находятся потомки именно тех лиц, кто вошел в его состав после странных смертей членов старого руководства. Орин, а ведь уважаемый древний полностью прав. Сейчас в высшем руководстве Деи находятся только одни потомки тех крикунов, которые выслали наших предков на Дариану. Тихо сказал Велир. И всеобщую тревогу сейчас объявили именно они, когда узнали, что в Солнечной системе находится корабль древних. Я это уже понял, брат. Сейчас нам необходимо подумать над тем, как рассказать жителям двух планет правду и показать то, что мы только что увидели. И сделать это нужно таким образом, чтобы не началась новая война в нашем мире. Потому что она, независимо от результата, будет означать победу наших внешних врагов. Орин, скажите мне, «А какая у вас на Дориане планетарная система управления?» — задал я вопрос старшему из братьев. «У нас всем управляет совет старейших Дорианы. Их избирают из числа самых пожилых и самых опытных на планете жителей. Каждый из совета личным трудом внес большой вклад в развитие нашего мира». «То есть они не похожи на любителей громко кричать и делать громогласные заявления, как это делают в высшем руководстве Надеи? Я правильно понял ваше объяснение?» «Совершенно верно, уважаемый древний. Тех, кто у нас находится в Совете Старейших, туда выбрали сами жители Дорианы за их мудрость. Старейшие лишь дают советы, как поступать в той или иной ситуации, а также делятся со всеми своим богатейшим жизненным опытом. Они не держатся за само понятие власти, как это происходит на Деи. Когда они чувствуют, что больше не в силах трудиться на благо всех жителей, старейшие просят отпустить их на покой, чтобы провести остаток своей жизни среди близких родичей и своих потомков». «Орин, а кому же в таком случае подчиняются два военно-космических флота Дорианы?» «Нам с братом. Нас тоже выбрали командующими флотами за наш богатый военный опыт и нашу честную службу на защите не только всех жителей Дорианы, но и всей Ирианской Солнечной системы. Мы прошли все уровни военной службы, начиная с простых пилотов, и дослужились до командующих флотов. Мы никогда не принимаем единоличных решений, не посоветовавшись с нашим советом старейших. Ведь это простые жители Дорианы построили и содержат два наших военно-космических флота, а не мы с братьями создали их своими руками. Как же мы будем смотреть в глаза наших жителей и близких, если примем какое-либо решение для использования флота в каких-то своих личных целях? Нам неизвестно, как происходит командование флотами в других мирах, но у нас, на Дориане, это в первую очередь ответственность перед всеми жителями нашей планеты». «Благодарю за ответ, Орин. Что вы планируете делать дальше?» «Наша первоочередная задача – показать Совету Старейших и всем жителям Дорианы, что записано на кристалле, который вы нам предоставили. Затем мы бы хотели показать эту запись простым жителям Деи, а они уже сами пускай решают, как им поступить дальше. Мы бы хотели попросить вас помочь передать эту видеозапись на нашу планету. Все дело в том, что у нас вообще нет устройств для считывания кристаллов». «Я понял вашу просьбу, Орин. Скажите мне, ваши каналы связи предназначены только для голосового общения, или они способны передавать и потоки видеоданных?» «По нашим каналам связи передаются как голосовые сообщения, так и видеоизображения». «В таком случае, думаю, наша инженерная служба найдет выход из положения. Если вы нам подскажете канал связи с Советом Старейших Дорианы, то мы прямо с корабля передадим запись в их распоряжение. Так как передача видеоданных пройдет по вашему каналу связи, то и запись у них будет в привычном для вас формате. Мы охотно предоставим вам частоты прямого канала связи с нашим Советом Старейших, уважаемый древний. Главное, чтобы они смогли увидеть все своими глазами». «Вот и хорошо», — сказал я, вызывая через Брутя старшего инженера. Когда Даррел появился в гостевой комнате моей каюты, я познакомил его с гостями. А после Орин в сопровождении старшего инженера и Таны в роли переводчика проследовали в рубку, чтобы передать на Дориану видеозапись событий далекой древности.